Глава 12. «Иди отдыхай», — негромко проговорил Денис и слабо улыбнулся, останавливая машину возле Кириного дома. «Ты тоже. До завтра», — откликнулась она. «Как договорились, 8:30 я у тебя. Если что, на связи». «На связи», — эхом повторила Кира. «Пока». Она направилась к своему подъезду, махнув Денису рукой на прощание. Денек сегодня выдался тот еще. Цепь событий, одно из которых влекло за собой другое, а результатом стала спасенная человеческая жизнь. Елена Тимофеевна будет жить. Это врачи обещали твердо. Вопрос — как? Желудок промыли, капельницы поставили. Еще бы час, максимум два, и не спасли бы. На то Елена Тимофеевна и рассчитывала, никуда не торопилась. Приняла ванну, навела порядок, оделась, причесалась, записку написала. «Пожалуйста, не вините никого в моей смерти и не делайте вскрытие. Пожалейте. Я сама так решила. Жить больше не могу и не хочу. Ленечка ушел сам, и я иду к нему. Теперь мы встретимся и будем вместе». Она и подумать не могла, что кто-то вернется и спасет ее. Получается, они с Денисом не дали женщине совершить самый страшный грех. Хотя, судя по всему, как раз это ее не пугало. Врачи предупредили, что Елена Тимофеевна, как многие несостоявшиеся самоубийцы, может повторить попытку. Сейчас она была в больнице и спала, с ней осталась сестра, которую Рая вызвала по телефону. «Вы теперь за нее в ответе», — серьезно сказал пожилой доктор с красными от недосыпа грустными глазами, раз помогли остаться в этом мире. «Придется позаботиться, чтобы ей здесь опять стало хорошо. Я это всем спасателям говорю». «Правильно говорит, конечно. Кира с Денисом решили, что не бросят Елену Тимофеевну. Будут навещать, поддерживать, заботиться, но сначала докопаются. Почему с ними всеми, и с Леней в том числе, все это случилось?» А в том, что и Леня столкнулся с тем же самым, у них сомнений уже не было. Когда скорая увезла несчастную Елену Тимофеевну в больницу, они остались в ее квартире. Денис тут же занялся дверью. Нельзя оставлять дом нараспашку. «Вот что значит настоящий мужчина», — уважительно подумала Кира. Куда-то позвонил, с кем-то коротко поговорил, и вуаля. В скором времени приехали какие-то мужички, привезли с собой дверь и тут же принялись ее устанавливать. Дверь была шикарная, благородного вишневого цвета, с крепкими на вид замками и элегантной ручкой. «Дорогая, наверное», — предположила Кира. Денис отмахнулся и все оплатил. Хорошо, что раньше у Елены Тимофеевны такой красоты не было. Получилось, что прежняя картонная, несерьезная дверца спасла ей жизнь именно своей хлипкостью, а новая теперь будет эту жизнь охранять. Кира затеяла уборку. Требовалось ликвидировать следы недавнего кошмара. Ватные шарики, ампулы, шприцы, следы от грязной обуви и последствия процесса установки двери. Денис, к слову сказать, присоединился. «Молодец. Повезло твоей жене», — заметила Кира. «Если есть деньги, почему не помочь? Не оставлять же ее без двери. И при чем тут моя жена?» «Я не про дверь», — пояснила Кира и кивнула на щетку в Денискиных руках. «А про полы». «А, ты об этом». «Моя мать всегда говорила, в доме не бывает мужской и женской работы. Каждый делает то, что в данный момент может и считает нужным. Мудрая женщина твоя мама». К вечеру они все закончили и решили поискать что-нибудь, что могло бы пролить свет на смерть Лени. «Неудобно рыться в чужих вещах, но нам для дела». Извиняющимся тоном, неизвестно кому обращаясь, сказала Кира. «Ленька поймет, он знает, мы не из пустого любопытства». Поиск занял часа полтора, и результат подтвердил их версию. Судя по всему, они с Леней оказались в одной упряжке. Во-первых, выяснилось, что в конце октября Ленька прошел точно такое же обследование, что и Кира. Медицинское заключение однозначно подтверждало его физическое здоровье. Во-вторых, они нашли направление к психиатру. Сходил ли Леня на прием, осталось неизвестным. Вроде бы косвенные доказательства, но Кире и Денису этого было достаточно. Они уже собрались уходить, когда Кира обнаружила в глубине ящика Ленькину записную книжку. Денис быстро листал странички в мелкую голубую клеточку. Много телефонов, почти все незнакомые. На букву «И» Ленька написал «Институт», «Наша пятерка» и их контакты. У Киры сжалось сердце, на глаза набежали слезы. «Эх, Ленька, что же ты ни слова никому из нас не сказал?» С другой стороны, и она никому не собиралась говорить. Все вышло случайно. Денис продолжал изучать записи. «Смотри на Л», — ткнул он указательным пальцем. «Любимая Юляша». Его мама говорила, он собирался на ней жениться, но внезапно они расстались. Может, она что-то знает? «Чего гадать? Позвоним и спросим», — решительно сказал Денис, доставая телефон. «Говори ты, как женщина с женщиной». Он передал Кире трубку. Она пожала плечами и набрала номер Юли. «Алло», — ответил высокий, звонкий голос. «Добрый вечер. Извините, это Юля?» — неуверенно произнесла Кира. «Добрый, она самая!» — весело отозвалась девушка. «Вам удобно сейчас говорить?» «Вполне. Говорите». «Юля, мы с вами не знакомы. Меня зовут Кира Кузнецова. Я подруга Леонида Казакова. Вы, наверное, его помните. Я хотела...» «Стоп, стоп, уважаемая!» В голосе Юли не осталось и следа былого радушия. Он зазвучал резко и неприятно. «Это уже просто ни в какие ворота не лезет. Еще один звонок подобного рода, и я обращусь в полицию». «Что? Почему в полицию?» — оторопела Кира. «Что вы имеете в виду?» «То самое!» — грубо рявкнула Юля. «Сначала ваш Леонид мне названивал чуть ли не каждый час. Подкарауливал меня, домой таскался. Только думала, что все успокоилось, как теперь вы. Так и знаете, если он еще раз появится...» «Он больше не появится», — тусклым голосом осадила разошедшуюся собеседницу Кира. «Леня умер. Сегодня 40 дней со дня его смерти». «Ах, вот как!» Юлия сбавила обороты. «Ответьте мне только на один вопрос, пожалуйста», — умоляюще произнесла Кира. «Даю слово, больше вы ни обо мне, ни о Лене не услышите». «Ну, задавайте». Неохотно согласилась девушка. «Вы никогда не встречались с Леней? Я имею в виду, не были с ним знакомы, не общались?» «Это уже три вопроса», — довольно миролюбиво заметила Юля. «И на все три я вам могу ответить. Нет, нет и нет. Не встречалась, не знала и никогда с ним не общалась. И не подозревала о его существовании, пока он не начал меня преследовать. Нес какую-то пургу про то, что мы любим друг друга, что я его невеста, и мы будто бы собирались пожениться. А я его впервые в жизни видела». «Он у вас что, больной был?» В голосе промелькнул намек на сочувствие. Кира промолчала. «Я так и подумала», — удовлетворенно проговорила девушка. «Больше у вас ко мне вопросов нет?» «Больше нет». «Тогда до свидания». Девушка повесила трубку. «До свидания», — проговорила Кира в пустоту. «Ну?» — нетерпеливо спросил Денис. «Что «ну»? Ты сам все понял. Это Юля его не знает, никогда в жизни не видела. Аленька думала, она его невеста». «Так, приехали». Денис тяжело опустился на стоящее рядом кресло. «Что получается? Он был уверен, что они с этой Юлей пара, а она его знать не знает?» «Тут два варианта. Либо Ленька был законченный псих, либо она врет. Есть третий вариант, Кирюха. Как раз наш с тобой вариант. Девица не врет. Она его и вправду не знает. Как твой Саша не знает, что у него была родинка, а сестра не знает, что ее мужа звали Игорем. Леня тоже не врал. И, кстати, Елена-то, Тимофеевна, про эту Юлю знает. Он ей рассказывал. «Но тогда жуть какая-то получается, Деня!» — простонала Кира. «Одно дело — родинки, туфли, коты, и совсем другое — близкий человек пропал. Только представь, вчера они расстались в любви и согласии, свадьбу планировали и все такое, а на завтра выясняется, что она его знать не знает». «Полезешь тут в петлю, когда у тебя день за днем кусок жизни отбирают. Зацепиться не за что». «А знаешь, — прошептала Кира, — оно ведь идет по нарастающей. Сначала мелочи, чепуха, а потом... Скоро и с нами такое будет. Ты об этом подумал?» «Только что, — ответил Денис. Это случится, если мы не докопаемся, в чем дело, и не прекратим это. Если докопаемся, не факт, что остановим. Хватит, Кирюха, не кисни. Ленька был один, а нас двое». «Не двое». Кира отрицательно покачала головой. «Четверо. Все дело в нашей поездке». «Видимо, да», — согласился Денис. «Значит так, составим план действий». «Командовать парадом будешь ты», — улыбнулась она. «На том простом основании, что я мужчина», — тоже улыбаясь, подтвердил Денис. «Завтра с утра встречаемся, едем к Элке. Выясняем, что там с ней, потом к Миле. Адрес знаешь?» «Знаю, что это Аракчеевка, и улицу помню». Миле говорила, они живут как при социализме. На улице Пролетарской, только номер дома не сказала. Не страшно. Дом-то как-нибудь найдем. Полтора часа спустя Кира нога за ногу тащилась на свой этаж. Лифт не работал. В глубине души она боялась, что откроет дверь, а Саша ее не узнает. Посмотрит, как на чужого человека. Удивится, что она здесь делает, велит уйти. Что тогда? Что она будет делать? Войдя в квартиру, ключ подошел уже хорошо, и, увидев мужа, который тоже недавно вернулся и выходил из ванной, Кира робко выговорила: «Привет». «Привет, Кирюха», — как ни в чем не бывало, — ответил Саша и поспешил к ней. От облегчения она не смогла вымолвить ни слова. Прижалась к мужу, судорожно обняла его, словно опасаясь отпустить хоть на минуту, и расплакалась. «Кира, ты что? Кирочка, что случилось? Тебя кто-то обидел? Тебе больно?» Растерянно и испуганно бормотал Саша, пытаясь заглянуть ей в лицо. Кира молча трясла головой и крепче прижималась к мужу. Была почти полночь, но Кира не могла заснуть. Ей было страшно просыпаться. Она боялась наступающего дня. Сашке сказала, что просто сильно перенервничала, отсюда и слезы. Рассказала про Елену Тимофеевну, мол, забыла у нее перчатки, вернулась, а там... В ответ Сашка осторожненько сообщил, что у него тоже не очень хорошая новость. Кира напряглась. Выяснилось, что завтра ему надо ехать в командировку, в Москву. Отказаться невозможно, провожать не нужно, в 7 утра за ним заедет служебная машина. Поначалу Кира, как обычно, огорчилась, но потом поразмыслила и решила, что это неплохо. Саши не будет несколько дней, за это время они с Денисом что-нибудь да выяснят, попробуют разобраться, а если повезет, то и остановят этот кошмар. Раз Сашки не будет, то ей не придется ничего объяснять, врать, говорить, где она пропадает. Сказать правду страшно. Мало ли как отнесется ко всему Саша. Может быть, не поверит. Решит, что они с Денисом что-то скрывают. Или поверит, но испугается». «Нет уж, лучше пока молчать», — думала Кира, собирая мужу вещи. «Пусть едет». Сейчас все было позади. Сборы, ужин, разговоры, секс. Саша спал. Кира пялилась в темноту и ждала утра, решительно настроившись бодрствовать. Однако незаметно для себя заснула, ей приснился давний кошмар. Этот сон она видела уже несколько раз и помнила в деталях. Никакой связи с событиями ее жизни Кира никогда не улавливала. Сон ничего не предвещал, ни о чем не предостерегал, просто пугал, и все. Во сне она снова школьница, сидит за письменным столом в своей комнате и делает уроки, алгебру. Самый нелюбимый предмет, выкручивающий мозги. Дома больше никого нет, свет горит только здесь, в детской, включена настольная лампа. Во всей квартире темно. Сначала все как обычно. Маленькая Кира сидит, считает, что-то записывает в тетрадку. Вдруг ей слышится неясный шум в соседней комнате. Непонятные звуки, то ли голоса, то ли шаги, то ли шорохи. Кире становится страшно. Она осторожно поворачивает голову и замечает, что комната изменилась. Обычно здесь всегда аккуратно. Киру с детства не нужно было заставлять прибираться. Она сама терпеть не могла, когда вещи разбросаны, всюду пыль и грязь. Не выносила беспорядка, не могла в нем существовать. Хаос проникал в ее мысли, разъедал их, мешал жить, и Кира всегда боролась с ним даже в мелочах. А теперь в комнате именно то, чего она так не любит. Яркое покрывало смято и сброшено с кровати, скомканная одежда бесформенной грудой лежит на стуле, на полу какие-то книги, бумаги, игрушки. Все сдвинуто, убрано с привычных мест, да вдобавок покрыто серой душной пылью. Кира встает из-за стола, изумленно оглядывая это безобразие. Шум в соседней комнате усиливается, она спешит к выходу. Ей нужно добраться до прихожей и включить свет, чтобы осветить заодно и гостиную. Тогда станет видно, что, кто производит там шум. Зайти сразу в темную комнату, где нечто вдруг зажило своей странной жизнью и производит неведомые звуки, Кира не решается. Она идет быстро, стараясь унять сбившееся дыхание, выскакивает в прихожую, нащупывает выключатель, со страхом ожидая, что вот-вот чья-то влажная, холодная, скользкая рука накроет ее руку, и включает светильник. Большая прихожая тут же озаряется уютным желтоватым светом. Кира поворачивает голову и видит, что кто-то стоит на балконе их шестого этажа и пытается открыть дверь. Толкается, скребется, нетерпеливо постукивая пальцами по стеклу. Кира, как завороженная, смотрит на высокую темную фигуру. Он не сможет открыть. Пытается она успокоить саму себя. Там же задвижка. И в эту минуту дверь открывается. Легко и беззвучно, просто подается и приглашающе распахивается. Предательница! Незваный гость тихо шагает в комнату, осторожно отводит в сторону легкую тюлевую занавеску и движется, беззвучно скользит вперед. Кира пытается кричать, но горло перехватило, и ей не удается издать ни звука. «Бежать! Надо открыть дверь и бежать!» — вспыхивает в мозгу спасительная мысль. Но Кира продолжает стоять на месте, беспомощно глядя на приближающуюся фигуру. Разглядеть, кто это, она не может, освещение слишком слабое. Между тем неясный силуэт приближается. Когда он оказывается уже на середине гостиной, Кира снова обретает способность двигаться. Она разворачивается лицом к входной двери, пробует трясущимися от страха руками открыть замок и выбраться наружу. Сердце колотится, как сумасшедшее. Возвращается голос, и Кира тоненько подвывает от ужаса. Как это всегда бывает во сне, движения ее замедлены, ключ не желает поворачиваться, выскальзывает из пальцев. Кира судорожно тормошит замок, а шаги приближаются. Наконец ей удается отпереть дверь. Она стонет от облегчения и уже собирается выскочить в коридор, когда на ее плечо опускается рука. Поняв, что выйти не удастся, маленькая Кира медленно оборачивается, чтобы взглянуть на таинственного посетителя, а, разглядев, кто это, принимается истошно вопить. У преследующего ее человека нет лица, просто белое гладкое пространство. Вцепившись взглядом в этот мертвенный ужас, Кира каждый раз просыпается. В этот раз она тоже проснулась с колотящимся сердцем, не сразу сообразив, где она и что с ней. Первая мысль, которая пришла в голову — вот, оказывается, о чем этот сон. В жизнь пришли его фрагменты — хаос, неразбериха, страх, неизвестность. Человек без лица. «Я сама, этот человек», — поняла Кира. «И окружают меня безликие персонажи. Сегодня они...» Друзья и родные, завтра незнакомцы. Выходит, я всю жизнь была обречена на это. Проснулась. Саша стоял в дверях, полностью одетый. От него пахло гелем после бритья и еще чем-то парфюмерно-косметическим. «Угу», — промычала Кира. «Почему ты меня не разбудил?» «Ладно уж, спи, отпускница». «Сколько сейчас?» Она сладко потянулась, и в спине что-то хрустнуло. «Полседьмого». «Уже? За тобой сейчас приедут. А ты и не завтракал?» Кира вскочила, засуетилась, натянула халат. «В поезде поем, не дергайся. Кофе попил, и хватит». «Мне и самой через 2 часа выходить», — подумала Кира. Сашке ничего о своих планах, естественно, не сказала. «Чем займешься?» — поинтересовался он, словно подслушав ее мысли. «Ничем особенным. Хотя нет, Элку надо навестить». «Я тебе говорила, она в больнице», — ответила Кира, стараясь говорить непринужденно. «Навести, конечно», — одобрил муж. «Мало ли, что с ней приключилось». В этот раз, проводив Сашу, Кира не плакала. «Некогда слезы лить. Надо спасать свою жизнь».